помни всегда, что ближний, кто бы он ни был из христиан, есть член Христов, хотя и больной. Да ведь ты и сам больной. И всегда с уважением и любовью принимай его. От души беседуй с ним и угощай его, и ничего не пожалей для него, ни пищи, ни питья, ни одежды, ни книг, ни денег, если он в них нуждается. Господь за него воздаст тебе. Мы все его дети, и он все для нас. Мы все грешники, а оброцы греха, напасти, беды, скорби, болезни и смерть. Чтобы избавиться от грехов, надо молиться, а чтобы молиться, надо иметь веру и упование. Итак, для нас, грешных, необходима молитва, вера и упование. У грешника не должна сходить с мысленных уст и даже с наружных молитва.